Для восстановления исторической перспективы необходимо вспомнить, что жили они в кооперативе, купленном тестем. Башмаков, выражаясь грубым, но справедливым народным языком, был примаком. И не просто примаком, а примаком непрописанным. Когда оформлялся кооператив, родители стояли в очереди на квартиру и попросили Олега пока не выписываться из коммуналки. Благодаря этой уловке им удалось получить впоследствии на двоих двухкомнатную, а не однокомнатную квартиру. «А как же Дашка?» – жалобно спросил гонимый муж. «А Дашенька, когда вырастет, меня как женщину поймет». И тогда Олег испугался. Это был как бы двуслойный испуг. Верхний слой имел чисто номенклатурную природу. Развод для заведующего отделом райкома по тем временам означал, если и не завершение карьеры, то серьезные трудности. Но был и второй слой, глубинный. Башмаков абсолютно не представлял себе, как станет жить без жены и дочери, как переедет назад к родителям. И Кате очень понравился испуг мужа. Она стала прибегать к этой мере внутрисемейного устрашения утомительно часто. Сказались молодость и неопытность. Правда, всякий раз Башмакову удавалось вымолить не так уж далеко упрятанные прощения, после чего они оказывались в постели, и Катя, зажмурившись от удовольствия, прощала Олега до изнеможения. Может быть, поэтому она меня и не выгоняла? Много лет спустя, помудрев и став матерым эскейпером, догадался Башмаков. Но тогда каждая новая ссора, каждое царственное требование собирать вещи и уматывать, каждое вымаливание прощения, все это накапливалось в приматском сердце Башмакова, точно свинцовые монеты в свинье-копилке. И недалек был тот день, когда очередная монета намертво застрянет в щелке, и не останется ничего другого, как жахнуть копилку об пол. Раз и навсегда. После окончания института Олег продолжал общаться со Слобинзоном. Борька поступил в аспирантуру и втихую женился на скрипачке Инессе, своей дальней родственнице, пышноволосой миниатюрной девушке с фаюмскими глазами. Олег, единственный из института, был приглашен на свадьбу, чинно протекавшую в большой сталинской квартире Борькиного деда, Бориса Исаковича, вдовца и отставного генерал-майора, читавшего какой-то спецкурс в военной академии. Башмаков был в очередной ссоре с Катей, пришел на свадьбу один и очень переживал, что в попыхах схватил у грузин возле метро несвежие тюльпаны. Обычно покупкой букетов занималась Катя. Она долго ходила по рынку, приглядывалась, принюхивалась и даже прищупывалась к бутонам. Холодно отшивала стоявших за прилавками назойливо высокомерных кавказцев. Казалось, букет она покупает не для подарка, а себе, причем на всю жизнь, рассчитывая, что именно эти цветы, свежие, без единой подвялинки, и положат на ее Катину могилку. В результате в гости они всегда опаздывали. Впрочем, Башмаков тоже опоздал, а точнее задержался в райкоме. В просторной генеральской гостиной за большим овальным столом сидело человек 20. Такого количества печальных глаз, собранных в одном месте, Олегу до сих пор видеть не приходилось. Не приходилось ему и слышать и столько умных до непонятности разговоров. Когда Слобинзон, представляя Башмакова родственникам, назвал место его службы, в печальных глазах промелькнуло отчетливое уважение к названию организации и почти неуловимое презрение к человеку, в этой организации работающему. Из обрывков разговоров и содержания тостов Башмаков сделал несколько выводов. Во-первых, Борькин отец, популярный уролог, очень переживает из-за того, что эстествующие молодожены не позволили ему развернуться в полную мощь и сыграть свадьбу в хорошем загородном ресторане. Во-вторых, чуть ли не половина собравшихся давным-давно подали заявление и ждали разрешения на выезд из страны. Правда, родители невесты пока еще колебались, ибо не знали, как поступить с семейной реликвией и главным родовым достоянием – старинной скрипкой, стоившей на Западе безумные деньги. В-третьих, Борис Исакович, блестящий офицер-фронтовик, так и застрявший со своим пятым пунктом в генерал-майорах, тогда как его товарищи по академии дошли чуть ли не до маршалов, страшно этим обижен. Но уезжать пока не желает. Улавливались в разговорах и еще кое-какие тонкости предотъездной жизни – но понять их было так же невозможно, как профану вникнуть в профессиональный спор узких специалистов. Определенно из всех присутствующих напился только Слобинзон. И под недоуменный шепот родственников, бросавших сочувственные взгляды на невесту,